637, декабрь, 15-е. Катятся волны одна за другой, постоянно сменяющихся настроений и переживаний, чтобы уйти в прошлое. Но тот, кто их встречает, остается только смотрящим на этот несущийся мимо него поток всевозможных явлений, и даже зная, трудно отделить себя от потока и не отождествлять себя с ним. И будущее, и вся земная жизнь также пронесутся перед сознанием, как пронеслось прошлое, и ничего не оставят после себя, кроме этой фильмы прошедших событий. Поэтому мудрый отделяет свое «я» от этого несущегося потока быстро мелькающих событий, понимая, что смотрящий и то, на что он смотрит, различны. Также и учитель, и иерархия света поверх. Они вне потока, и за них можно крепко держаться, встречая все новые и новые волны. Из твердыни, как вершины высочайшей горы, можно спокойно наблюдать текущий поток, не вовлекаясь в него. Это отрешение от внешнего может достигать такого напряжения и такой силы, что даже огонь, жгущий тело, не ощущается сознанием. Знаете примеры такого самоуглубленного возвышения духа, когда человек не видит и не слышит ничего, происходящего вовне? Когда тяжко невыносимо, утверждайтесь и укрепляйтесь на непоколебимом и прочном основании, на иерархии света. И поймите, что эта опора прочнее всего.